Александр Кириллов. Будем жить по-новому. Книга 5. Хозяйственник. Но вот закончилась война, и предстоит мирная жизнь. Жизнь, в которой придется восстанавливать страну из руин. Что ждет Александра Кольцова и его бывших однополчан? Найдет ли в ней свое место под солнцем наш герой? Познает ли он радость личного счастья или так и останется вечным скитальцем? Обо всем этом и написана эта книга. Глава 1. Я комендант лагеря. Отгремела Великая Отечественная война, на которой все было ясно и понятно, что делать и как делать. Совсем недавно мы мерзли, мокли или задыхались от духоты в окопах, вставали в атаку, уходили в прорыв, а сейчас я лежал на верхней полке купейного вагона поезда, выделенного нашими железнодорожниками для офицерского состава и уносящего меня к новому месту службы, вспоминая последние события жизни. В вагоне ехали в родные края мои боевые товарищи-офицеры, также попавшие под демобилизацию. А в более простых поездах, в тех, которые для обычного народа, под мерный стук колес возвращались домой мои однополчане, рядовые медсестры и радисты, штурмовики и разведчики, техники и тыловики. У многих и домов-то не осталось, поскольку родом были с оккупированных территорий, родные либо эвакуировались, либо погибли в огне войны. Многое было разрушено за эти годы, но все равно люди ехали радостные, полные мыслями и надеждами о новой жизни. Многие военные части, лишившись личного состава, попавшего под демобилизацию, расформировывались, а оставшиеся красноармейцы вливались в какую-то одну. Из бригады в танковый полк забрали танки, самоходки, авто и танкоремонтную базу. Расформировалась такая структурная единица, как учебный центр и медсанбат. Артиллерия ушла в артполк, а пехотная часть вливалась в стрелковую дивизию. Мы провели последние расширенные заседания штаба бригады. На нем присутствовали командиры батальонов, рот и взводов от всех подразделений нашей части, врачи, силовики, тыловики, механики, химики, радисты, штабисты и преподаватели учебного центра. Как бывший командир я первым взял слово: «Друзья мои, у нас начинается новая жизнь. Теперь придется снова учиться жить мирной жизнью. Я озвучу свои мысли о том, какой хотел бы видеть свою дальнейшую жизнь». Я получил назначение возглавить трудовой лагерь военнопленных. Что это такое? Это, товарищи, те производительные силы, с помощью которых мы сможем наладить нашу жизнь в мирное время. В числе этих людей, наверняка, будет много людей с рабочими и инженерными специальностями. Используя их труд, мы создадим и наладим работу артелей, кооперативов, конструкторских бюро, со временем сможем развиться в мощные производства, то есть на кусок хлеба с маслом мы заработаем. Лагерь находится в ведении НКВД, значит, я поступлю на службу в этот наркомат, став его сотрудником. Принимать на службу в охрану лагеря и местную милицию я планировал на рядовые и сержантские должности бывших бойцов из штурмбатальонов и тыловиков, кто изъявит желание. В армии рядовой служит по призыву, получая свои 17 рублей в месяц, а здесь вы будете работать за вполне сносную зарплату, то есть можно будет жить и даже содержать семью. Кроме того, когда кооперативы встанут на ноги, ожидаю, что там будут хорошие зарплаты, и, для меня естественно, что будет рассмотрен вопрос о выплате праздничных премий всем нашим, кто будет работать в госструктурах, что-то вроде 13-й зарплаты или праздничных выигрышей в устроенной нами же лотерее. Правда, все это возможно будет сделать, если мы будем защищены от произвола местных начальников. И как мы это сделаем, командир? Значит, нужно самим стать местными начальниками и устраивать свою жизнь так, как мы привыкли, взяв за основу нашей новой деятельности принцип организации службы в бригаде. Мы доверяем друг другу, не раз прикрывали спину товарищу, борясь с немцами и нашими внутренними врагами. Будучи на войне, вместе продумали и наладили грамотное функционирование бригады, значит, сможем прикрыть друг друга и мирной жизни. А теперь давайте подумаем, как мы сможем это реализовать. В большом городе возможностей больше, но там уже сидят свои начальники, которые так просто не пустят никого со стороны в руководство. Верно, но что тогда предлагаешь? Спросил Горяев. Значит, нам нужна такая дыра, куда никто рваться не будет. Зачем же добровольно в ссылку ехать? Можно, конечно, к Буряту в его Ирангу набиться и прожить вдали от всего, но мы люди, которым хотелось бы жить в городе и пользоваться благами цивилизации, а не просто комаров кормить. Поэтому будет хорошо жить относительно недалеко от центра цивилизации, но не в ней. Я еду на новое место назначения с неплохими перспективами хозяйственного развития региона, и те, кто изъявит желание, может присоединиться. Конечно, поначалу будет тяжело с жильем, с досугом, но прорвемся не впервой же, да и где наша не пропадала. Зато у нас будет перспектива наладить наш быт так, как мы видим его. А теперь приятная часть собрания, а именно раздача слонов. Наши кадры подготовили наградные документы на все пистолеты, которые имеют личный состав, то есть, после демобилизации, все их можно будет увозить с собой. Дома зарегистрируйте их в отделении милиции, и будет у вас защита от грабителей, и на всякий пожарный. Когда основной контингент разошелся в свои подразделения, я обсудил несколько вопросов с ближним кругом. На базе в поселке Горный у нас хранятся материально-технические средства, которые товарищ Филиппов смог вывести из Австрии, Венгрии, Югославии и Китая. С весны часть медицинского оборудования, радиооборудование, металлоискатели, источники электропитания, станки и оборудование из состава рембазы, по сути, полноценная автомастерская и инструментальный цех, запчасти, числившиеся за бригадой, мы списали, загрузили ими эшелоны, оформив грузом бригады и отправили туда. Кроме того, здесь удалось реквизировать японские, немецкие и английские электроинструменты, эшелон с рисом и пару складов с кофе, чаем, тканями из местного шелка и тростника, немного морских сувениров. Все это станет тем фундаментом, который поможет нам организовать наше дело, заработок и быт в будущем. А с помощью кооперативов, когда они развернутся, вполне можно будет организовать праздничные доплаты всем нашим и нашим старослужащим из их доходов. Как оформить официально, все это придумаем потом. Командир, оружие все сдавать будем? Нет, мы мирные люди, но без оружия гулять не выходим. Рота Суренного подготовила и упаковала приличный запас неучтенного оружия, сотню автоматов и 20 ручных пулеметов, гранаты, ТОЛ, взрывные машинки, патроны, но в основном винтовки СВТ и пистолеты. Штатную стрелковую роту вооружить можно. Где хранить будем? Пока не знаю, но придумаем, куда спрятать. Так, конспираторы, вы хоть бы при мне не говорили о нарушении закона. Я понимаю, что не просто так ты все делаешь, Александр, но это без меня. Значит так, я еду к себе домой в Химки. Как получишь назначение, давай сразу звони мне. А я через главное политуправление попробую к вам перевестись на теплое местечко, например, секретарем горкома, сказал Горяев. Часть бригады осталась служить на этом южном курорте, а кому-то, можно сказать, что не повезло, и они, будучи уволенными из армии, возвращались домой. Проезжая теперь в обратном направлении, смотря в окна, мы узнавали знакомые по прошедшим боям места: Шиньян, Чанчунь, степи Маньчжурии, Чита, озеро Байкал, просторы Казахстана и Южной России, вспоминая и обсуждая за рюмкой чая прошедшие события. По пути на станциях сходили наши товарищи, добираясь дальше самостоятельно к своим городам и селам. Вышли Бурят в своей Бурятии, врачи Раосина в Омске, Нина Теплухова убыла в Саранск, Горяев в Москву, Бушин сошел в Сталинграде. А многие из нас были южанами с Северного Кавказа или Восточной Украины, поэтому ехали практически в один регион. И мой путь лежал из солнечного морского южного города Порт-Артур в солнечный южный речной город Ростов-на-Дону. В самом Ростове нас покинули Евсеева и Горячевы, уехав домой в украинский Донбасс, Лена Павлова в Кривой Рог, Камиль Гаджоев в Дагестан, Гавриленко в Ставрополь, Шубины, Печерицын, Мутонин, Размазнов и Донов в Таганрог или на Донбасс, Шаламов в Новочеркасск. Многие разъехались по городам сателлитам, Аксаю, Азову, Батайску, деревням и казачьим станицам области. Случайно или нет, но встретили Валеру Доникова, приехавшего в Ростов из станицы Багаевской по своим делам, поделившись с ним нашими планами. Все между нами было обговорено по поводу нашей встречи и планам на будущее, поэтому с вокзала офицеры расходились спокойно без долгих прощаний. На вокзале жизнь била ключом, люди встречали или провожали кого-то прибывающими гражданскими поездами или воинскими эшелонами. Ребята приглашали меня к себе, но я чего-то уперся, решив не мешать встрече с домашними, а остановиться в гостинице. Меня никто не встречал, поэтому я никого не ждал и не искал, а сразу в нее и отправился. Город активно восстанавливался после войны, всюду работали люди, разбирая развалины и восстанавливая дома и заводы, поэтому центральные гостиницы были заняты командировочными. Пришлось заселиться возле центрального рынка в апартаменты класса люкс в будущей гостинице «Старый Ростов», а ныне самом обычном доме колхозника со всеми вытекающими бытовыми условиями. В поезде я снял свою военную форму, упаковав ее в здоровый японский чемодан и вышел в средненьком цивильном костюме «Made in China». Не хотела администратор селить меня одного в номер, хоть я предлагал заплатить за всех четверых. Захотелось достать пистолет и пристрелить ее, потом выдохнул воздух, досчитал до 10 и достал аргумент последней надежды. Контрабандный товар — большую разрисованную металлическую коробочку с настоящим китайским чаем. «Товарищ администратор, придумайте что-нибудь, устал я, хочется одному побыть, а я с удовольствием угощу вас этим самым китайским из всех китайским чаев, вы такого точно не пробовали еще». Это чай под названием «Молочный улун», ферментируемый в молоке, прибыл сюда из самого Порт-Артура. Было видно, что этой обычной женщине очень хотелось попробовать эту экзотику, показать ее дома, но желание боролось с инструкцией. Победило желание. Нашелся для меня двухместный люкс. Заселившись, взял у нее утюг и сразу подготовил парадную форму на завтрашний выход, выкупался, лег в кровать и просто отсыпался полдня и всю ночь. Утром чист, как только, что из ванны, как пела в своей песне Алла Пугачева, в парадной форме при орденах и медалях, а не с наградными планками, вышел из номера с необходимыми документами, лежащими в строгом кожаном портфеле. Мне показалось, что администратор встала по стойке смирно, когда я проходил мимо. В холле гостиницы сидело несколько усталых колхозниц и их мужей, тоже смотревших на меня, открыв рты. Прибыл я в отдел кадров Северо-Кавказского военного округа. Начальник отдела подполковника Нанченков Михаил Владимирович посмотрел на меня и вздохнул со словами: «А меня на фронт не отпустили». «Ну, да что же теперь говорить об этом? Вы знаете, Александр Павлович, видя ваш послужной список, даже неловко вам предлагать эту должность. Думал, что пришлют какого-нибудь офицера из охраны лагерей, правда, при их командовании мрут пленные, как мухи, и работы саботируют, как говорится, трупов много, восстановленных объектов мало. Мне, когда это предложили, даже расстроился, а потом подумал, что, в общем-то, дело знакомое, просто мой статус другой. Да, я читал в вашем деле, что в вашей бригаде были уже немцы в рембригаде. Вот такая перед вами стоит задача, но раз вы согласились, то, думаю, что прикинули свои силы и справитесь. Итак, вам надлежит возглавить лагерь военнопленных немцев, расположенный в городе Шахты. Знаете, где это? Город, где находится, знаю. Сейчас выпишем вам все необходимые документы, оформим вам перевод на новое место службы и отправляйтесь восстанавливать нашу страну. Так я стал служить в Народном комиссариате внутренних дел, или, иначе говоря, НКВД СССР, а если более точно, то в системе Главного управления исправительно-трудовых лагерей и трудовых поселений, ГУЛАГе. Все необходимые документы, оформленные отделом кадров, подписал, у кого требовалось, лично начальник отдела областного управления НКВД майор Алексей Иванович Гришанов. Что мне рассказал Гришанов о системе, знаешь, Александр, ты боевой офицер, сам с этим столкнешься. Мало людей идет служить в охр-лагерей по собственному желанию. Почему? Прежде всего, из-за субъективно тяжелых условий службы и ее крайне низкой престижности. В 30-е годы в охр-ГУЛАГа в качестве рядовых стрелков шел набор людей, как правило, без специальности, образования, но наделенных обостренным классовым чутьем и имевших вкус к такой работе. Краткую, но весьма емкую характеристику дал в 1939 году на курсах, где я повышал квалификацию, лагерным охранником один из высших чиновников ГУЛАГа, не буду называть его фамилии, он и сейчас трудится в Москве на ответственной должности. Так вот, по его мнению, в охрану набирались люди не то что второго, а последнего, четвертого сорта. Увы, но это правда, нашими ответственными органами отмечен, и негативный итог вербовки среди демобилизованных солдат — имелось значительное число неграмотных и малограмотных людей, а образованные не идут. Тебе также придется столкнуться с набором бойцов. Бойцов я надеюсь набрать из своих бывших подчиненных. Да, Младшие командиры Красной Армии считаются у нас в ГУЛАГе золотым фондом, а саму армию мы, кадровики, называем не иначе, как университет для всех организаций. Честно скажу, несмотря на ряд отрицательных факторов, демобилизованные солдаты несут в лагере отношение к политической власти, которые они усвоили во время службы в армии. Бывшие военнослужащие предпочитают подчинение и издание приказов, а не демократические дебаты. В общем, имей в виду, что в Ростове есть вербовочный пункт, который поддерживает рабочую связь с областными и городскими организациями, ведавшими вопросами учета и распределения рабочей силы. Я поблагодарил его за краткую справку о том, что меня ждет и вообще о системе, куда я попал и, простившись, ушел домой. Побывав в гостинице и переодевшись в повседневную форму, вечером я снова встретился с несколькими товарищами-офицерами, которые жили в Ростове и ближайших пригородах, показав приказ на мое назначение город-шахты и уточнив наши планы. Мы прозвонили Горяеву в Москву, обрисовав ситуацию. Все понял. Да, городок-шахты входил в угольный бассейн Восточного Донбасса, и именно шахты, на которых добывался уголь марки «Антрацит», являлись в то время градообразующими предприятиями, создавая вокруг каждой шахты свои обособленные районы. В моем распоряжении было несколько дней перед вступлением в должность и смене предыдущего коменданта лагеря для военнопленных или, как было принято говорить официальным языком, интернированных немцев. Прибыв электричкой в город, для начала я прогулялся по центру, осматривая свое новое место жительства. На носу был ноябрь, обычно дождливый в данной местности, однако, нынче погоды стояли очень даже хорошие, солнечные и сухие. Что можно было сказать о том, что я видел? Город был разрушен еще в 1941-43 годах, особенно ему досталось, когда мы отбивали его у фрицев в 43-м. Здания центральной улицы двух или трех этажей были со следами разрушений, некоторые частично восстановлены или частично разрушены, где снова работали какие-то государственные учреждения, а многие были просто разрушены и стояли лишь их остовы. Приехал я в город днем, можно сказать, в обеденное время, поэтому на улицах сновало много народу. В основном, это были женщины, почти не было видно мужчин, много было коллег и шатающихся группками детей разного возраста. Похоже, что беспризорность и детская преступность имеют место в больших масштабах. А с учетом того, что тут народ рабочий, простой и очень далекий от культурных традиций и благочинного поведения, то и взрослого бандитизма. Среди разрушенных зданий, разбирая битый кирпич, вяло копошились зачуханные пленные немцы в оборванной одежде. Создавалось впечатление, что в ней они воевали и попали в плен еще в самом начале войны, а ведь сейчас уже был ноябрь. Несколько красноармейцев с мосинками, сидя в тенечке, охраняли их, разговаривая о своем. «Похоже, что это мой контингент», — подумал я. Зашел в местную библиотеку, в которой сидела одинокая бабушка, своим возрастом соответствующая времени эпохи Возрождения, этакая местная баба-яга, сидящая в полумраке в своей избе. «Русский дух чую». Прошамкали ее губы, и в избе раздался скрипучий хохот. «Ха-ха-ха, чего хотел, солдатик? Вот же, сказок и фантастики начитался». Посмеялся я про себя, представив вышесказанную фразу в исполнении библиотекарши. Подойдя ближе, увидел вполне себе приятную в меру седую женщину в очках лет под 60, которая с улыбкой рассматривала меня. «Ну и выражение лица у вас, молодой человек, было, как будто вы бабу-ягу увидели. Не поверите, о ней и подумал, когда оказался в этом полумраке», — поддержал шутку я. «Меня не баба-яга зовут, а Надежда Васильевна Махова, и работаю я библиотекарем в Центральной городской библиотеке им. А с Пушкина, которая организована еще в 1899 году. Вы что-то почитать хотели, а еще есть в городе библиотеки? Увы, сейчас нет. Меня зовут Кольцов Александр Павлович». «Кольцов, простите, а вы Александра Махова не знали? Воевал в штурмовой бригаде. Был у нас Сашка Мохов, сейчас дослуживает в Китае в Порт-Артуре до дембеля своего». «Ой, точно он о вас тоже писал в своих письмах, а я его мама. Тесен мир, Надежда Васильевна, и я рад, что, встретив вас, могу сказать, что ваш сын жив и воевал, как герой, став настоящим боевым орденоносцем. А хотел я почитать об истории города немного, так как буду служить у вас в городе и командовать военнопленными. Ой, их, конечно, надо расстрелять всех за их злодеяния, но скажу откровенно, что тяжело им приходится тут, голодные, мокрые, вечно простуженные. Если только у кого-то из местных жителей сделают что, печку сложат или починят чего, то наши люди, хоть покормят их или заплатят, а те что-то купят и поедят. Ну, наши люди тоже голодают, так что кормить их надо в первую очередь, а потом уже немцев. Но то, как они тут работают, навевает грустные мысли о том, что здание они разберут это к году 1950-му, а то и позже, а их еще и восстанавливать надо. Такое положение дел меня не устраивает. Будем искать на них методы. Ладно, отвлеклись мы, Надежда Васильевна, давайте что-нибудь посмотрим по истории города. Библиотекарь дала мне книжку, углубившись в которую я вычитал. Первые населенные пункты, вошедшие в последующем в территорию города, возникли в 1805 году, как три хутора Поповский, Власов, Грушевский по фамилиям донских казаков-хозяев. Город расположен на юго-восточных склонах Донецкого кряжа. Слегка холмистая равнина с небольшими лесопосадками и рощицами прорезана балками и долинами рек Тузлов, впадающие в Дон, Грушевки, Аюты и Кодомовки. На территории города имеется более 20 различных водоемов. Крупнейшее из них – Артемовское водохранилище длиной более 2 километров, созданное для охлаждения турбин Шахтинской ГРЭС имени Артема, построенное еще по плану ГРЛО в 1929 году. В это время город был центром угольной промышленности Восточного Донбасса и РСФСР. Точнее сказать, города в привычном понимании этого слова не было. Официально он был разделен на 6 территориальных районов с входящими в них разбросанными поселками и шахтами, центральный, естественно, включающий в себя центр города, западный, Неждановский, Октябрьский, Артемовский с шахтой Комсомольской правды и Артема, где располагался мой лагерь ГРЭС, и восточный. Жило в городе в 1940 году почти 135 тысяч жителей, а сейчас немногим больше половины. Была в городе и больница скорой медицинской помощи им. Ленина, построенная в 1927 году и даже упомянутая в первом издании Большой советской энциклопедии. В 1929 году в городе создан Шахтинский рабочий театр. Работает-то театр, шутить изволите. А больница? Больница. Да, почитай, что и нет, врачей практически нет, за войну все запущено, ремонта требует, никакого оборудования нет. А как вообще в городе сейчас, кто работает, что из предприятий работает? Мало мужчин, все на женских руках держатся. Хотя, конечно, после фронта и госпиталей возвращаются мужики, все легче стало. Кирпичный завод кое-как работает, шахт несколько восстановили, ну и так по мелочи кустари, да артели. Это хорошо, значит, придется поработать. В общем, спасибо, немного познакомился с историей и структурой города, пойду знакомиться с начальством лагеря. Это вам надо в Октябрьский район в поселок Артем. Попрощавшись с библиотекарем, я отправился в этот поселок. Пройдя километров 6 по проспекту Ленинского комсомола, представляющего собой разбитую грунтовую дорогу, я притопал в поселок Артем, который был вместе с поселком энергетиков центром Октябрьского района. По подсказке местных аборигенов нашел здание бывшей школы, в котором был организован лагерь для военнопленных немцев, а на футбольном поле было построено 4 больших деревянных барака. Зайдя на территорию объекта, был остановлен часовым, представившимся по форме и сообщившим, что это режимный объект и к посторонним вход воспрещен. «Я ваш новый комендант, прошу вызвать дежурного или самому проводить меня к начальству». «Так это, начальства нету, дома он а у себя, то есть, где снимает комнату у жинки, хозяйки, то есть, ну и хрен с ним, пошли смотреть ваше хозяйство». «Да не дергайся ты, никому он не нужен, ваш режимный объект». Часовой метался в поисках компромисса оставить пост или подчиниться приказу будущего начальника. «Не суетись, рядовой, исполняй приказ командира». Часовой, мысленно плюнув на инструкции, повел меня показывать объект. «Да, а запихнуть сюда 5000 солдат, а вначале было еще больше, молодцы, уплотнили здорово», присвистнул я. В казармах было сыро и холодно, гулял сквознячок, но в уборке и чистоте был немецкий орднинг, как говорится, порядок, прежде всего. Почему не топит? Угля нет. Почему? Выделяют же. Солдат задергался, не зная, что ответить. Ладно, пойдем смотреть дальше. В помещении, определенном под кухню, десяток немцев кашеварило. Еще несколько заходили и уходили во двор, занося дрова, воду и вынося отходы производства. На улице кочегарило несколько полевых кухонь, возле которых варили какую-то бурду из перловки и редкой картошки немецкие повара. Не густо у вас тут кормят, хотя, если вспомнить, как кормили наших военнопленных в немецких лагерях, то у вас шикарный обед получается. Почему кормите не по норме воруете? Никак нет, товарищ гвардии полковник, мало выделяют. Я в управлении тыла проверю, сколько вам выделяют и, если что не так, то кто-то поедет лес валить на Колыму. Ясно. Сколько у вас охраны? 4 отделения и майор-комендант лагеря. Ладно, пора мне домой. Возвращаясь в центр, смотрел на знакомые мне с детства отвалы горных пород Териконы, являющиеся характерной деталью городского пейзажа всего Донбасса. Что ж, это, конечно, не порт Артура или Вена, но и тут жить можно. За эту неделю я и мои товарищи из тех, кто собрался придерживаться нашего коллектива, решали свои задачи, определенные нами на собрании каждому из участников концессии. С гостиницы я съехал, оставив вещи дома у Жени Киричева, как и многие из ребят, кто решил остаться, но не имел своего жилья, разместились у боевых товарищей. В общем, дела шли своим чередом у каждого, а я направился к месту службы. Сопровождали меня Лосев, сразу примкнувший ко мне, Конышев, Светлана Снежкова, остановившиеся у своих родственников, и Филиппов, как гражданские лица, но в военной форме с орденскими планками. Каждый был взят как специалист по своему направлению. Прибыв на базу, я пошел принимать дело, а остальные помочь мне принять то, что мне будет передавать предыдущий начальник. Встретил меня майор, построивший личный состав военнопленных, так и красноармейцев из охраны и интендантской службы лагеря. Товарищ полковник, личный состав вверенного мне взвода администрации и охраны лагеря в количестве 26 человек, находящихся в лагере, и вызванных из дома после смены, и военнопленные, дежурные по лагерю и больные, в количестве 150 человек, построены. Контингент военнопленных численностью 4900 человек и отделение охраны в количестве 10 человек находится на работах в городе. Комендант лагеря, майор Хацапетов. Вольно, майор, разойдись. Лагерь, вольно, разойдись. Народ стал куда-то мигрировать по территории лагеря, а мы направились в кабинет начальства. Нам подносили ведомости, грозбухи, что-то еще. Пошли на склад, берите своих кладовщиков, поглядим, что там есть и сразу ведомости учета берем, наш бухгалтер и тыловик проверит. Лицо командира погрустнело. Какие нормы расхода на ежедневное питание пленных? Такс, Светлан, что там есть по ведомостям? Да я бы сказала, что нормы весьма хорошие. Мы на фронте не всегда так снабжались. Кстати, как раз они обед готовят, вот и посмотрим, как тут бойцов кормят. А как пленные принимают пищу, обратился я уже к майору. На полуторке развозим по объектам. Мы стояли перед несколькими мешками крупы и ящиком картошки, которую чистили немцы. Это что, обычная норма отпуска такая, а по вашим ведомостям фашисты сжирают, как армейская бригада полного состава. Да, что с ними валандаться, фашисты и есть фашисты, пусть вдохнут. Я не против того, что они фашисты, но сейчас они рабочая сила, которая должна восстановить все то, что разрушили. Я посмотрел, как они работают, не бей лежащего. Я бы их расстрелял за саботаж, так нельзя же. Да, в немецком плену за такую работу их давно бы расстреляли. Хорошо, где продукты? На улице холодно, ноябрь, а казармы не топлены, обмундирование у них с войны что ли, где положенная униформа? Я бы тебя, майор, понял, если бы ты на это детский дом содержал бы или больницу обустроил. Но, я так понимаю, все это давно продано. Много ты понимаешь, товарищ полковник. Не вопрос, завтра я прибуду с представителями военной прокуратуры. Пусть они с тобой разбираются. Это надо же, сдает дело и ворует до последнего. Ты советского командира из-за каких-то немцев посадить хочешь? Вот они советские командиры, сказал я, указав на моих товарищей, а ты, гнида, всю войну в тылу на теплых местечках ошивался. До завтра. Мы вышли и укатили на Филипповском внедорожнике Хорьх. Владимир, давай в НКВД, надо с этим майором разбираться. В общем, на следующий день в лагерь прибыла целая комиссия из интендантов, юристов из прокуратуры и кадровиков. Не знаю, кому ты отстегивал долю майор или все себе оставлял, но никто его прикрыть не смог. Под следствие попали все, вплоть до красноармейцев из охраны. Учитывая развитые доносительства в это время, повязанными должны были быть все, просто доли у всех разные. Снова увидевший меня Гришанов, замахал руками: «Кольцов, ты мне скоро во сне снится будешь, чего опять хочешь? Алексей Иванович, сейчас в штате 5000 немецких рыл, а штат охраны и обслуживающего персонала там числится на лагерь в 1000 человек. Необходимо увеличивать штат до установленных норм. Я тебя услышал. Согласен, что этот штат был, когда в лагере 1500 человек и числилось, а затем три лагеря в один объединили, а штат сотрудников старый оставили. Оформили мне положенные штатным расписанием две роты, одну охраны лагеря в 100 человек и роту из 34 бойцов тылового обеспечения лагеря. На службу в лагерь были зачислены комротами с армейскими званиями капитан Боголюбов Александр, ставший моим замом по тылу начальником взвода обеспечения, который сразу взял под свой контроль лагерные склады с обмундированием, топливом и продовольствием, и замом по режиму и боевой подготовке капитан Игорь Кожуков. Три десятка бойцов сразу же поступили на новую службу. Теперь надо было оповестить еще наш демобилизованный рядовой и сержантский состав и офицеров, кто желал бы продолжить службу в наркомате внутренних дел, в охране лагеря или в городской милиции. Все это решилось в ближайшую пару недель, а я приступил к командованию уверенной мне частью. На вечерней поверке во дворе лагеря было проведено представление военнопленным нового начальства. Говорил я с ними по-немецки: «Значит так, товарищи военнопленные, с завтрашнего дня у вас многое поменяется в жизни. Завтра у вас будет выходной, посвященный замене обмундирования на новые. Сегодня вы готовите списки, и завтра подаете их мне. В них должны быть указаны следующие позиции, свои личные данные, дата и где взяты в плен, номер и принадлежность части, звание и военная специализация, то есть, кем служили, рабочая профессия до войны, у кого какие есть, сколько и где по ней или ним отработали. С учетом этого, вы будете разбиты на подразделения, которые будут работать по своей специализации или приближенной к ней. Грешно использовать профессионалов в каких-либо областях поголовно на разборке кирпича. Далее, решим вопрос с улучшением питания, хотя разносолов не обещаю, сами видите, до чего вы страну нашу довели, но лучше будет однозначно». Ко мне обратился немец, лейтенант Фридрих Эрлер: «Геркомендант, разрешите вопрос, а ты мне знаком, лейтенант, где я тебя видел раньше?» «Так точно, гергвардии полковник, в Венгрии мы сдерживали ваши танки из орудия». «Точно, а где твой напарник, Вирт, кажется, живой еще?» «Так точно, живой, гергвардии полковник, из строя вышел рядовой Хельмут Вирт. Вы храбрые солдаты, а храбрость уважают даже противники. Надеюсь, вы проявите такую же стойкость в решении мирных задач и поможете мне быстрее наладить наше будущее. Задавай свой вопрос». «А куда делся майор Хацапетов?» «Под следствием и весь обслуживающий контингент лагеря там же». «Понятно. Камерат Кольцов, а меня вы не узнаете. Кого я вижу? Начальник канцелярии Шаховской комендатуры Хельмут Ран. Ты изменился, Хельмут, постарел. Как же тебя угораздило в плен попасть? Тяжело в плен уживется, вот и постарел, камерат Кольцов, а в плен я попал в Кенигсберге. С вашей помощью стал начальником канцелярии Шаховской, затем Смоленской, Минской и Кенигсбергской комендатур, дослужился до звания гауптмана. Что же, Ран, ты грамотный специалист, станешь замом по личному составу и финансам у нового командира вашего отряда лейтенанта Эрлера. Работай честно, и будет тебе, как и всем вам, легче, чем было». Продолжал я свою речь перед немцами: «Итак, то, что я скажу, касается всех. Я со своими товарищами по оружию планирую не просто заниматься разборкой кирпича, а строить тут новый район, развивать производство и всячески улучшать нашу жизнь. Вы все станете мне в этом помощниками. Как только пойдет денежная прибыль, зарплату вам платить я не имею права, а вот ежемесячные поощрения гарантирую. Каждый будет получать деньги для обустройства своего личного быта. В ответ требую ордунга и ответственности за результат выполняемой работы. Я посмотрел, как вы работаете сейчас в городе, такого больше не будет. Кто будет филонить, тот домой в Германию не вернется, а жизнь его на фоне остальных будет весьма тяжелой. Кто будет честно выполнять и перевыполнять план, что также будет поощряться материально, будет и жить свободнее. Но, повторю, первый год нам всем придется потерпеть, пока мы наладим производство. Что касается больных, на днях прибудут новые военные врачи в горбольницу с лекарствами, которыми мы лечили людей на фронте. Все вы будете осмотрены, поэтому не стесняйтесь, все, что у вас болит, покажите и расскажите врачам. Лучше на ранней стадии попытаться вылечить, чем потом помирать. Дальше займемся утеплением вашего жилья. Зимой надо жить в тепле. Значит, всем все ясно, не воровать, не подставлять своих товарищей и нас, людей, которые будут вам доверять. В противном случае, нас снимут, а вам назначат кого-нибудь похлеще, чем Хацапетов. Бумагу и карандаши вам выдадут. Полночи в казарме бурлила жизнь. Люди почувствовали ветер перемен и старались со всем своим немецким прилежанием заполнять анкеты. Эрлер, Вирт, Ран, а вы что, с новым комендантом знакомы? Да, мы с одной пушкой в холмистой местности застопорили их танковую бригаду, подбив 5 танков. Ух уж нас тогда, и обстреливали из батареи САУ. Но мы выжили, а затем нас окружили и взяли в плен. А когда нас увидел Кольцов, то за проявленный нами героизм он нас отпустил. Так, а в плену вы как оказались? А мы сами решили, что хватит воевать, поэтому им же и сдались. У них в бригаде был даже немецкий батальон «Новая Германия». Я с командиром, Гером Лабандом, разговаривал. Но в него нас не взяли, не доверяли нам. Их часть ушла дальше, а мы пешком потопали к ним в тыл сдаваться. Ну да, то, о чем он нам рассказал и обещал, дело хорошее. Главное, чтобы оно так и оказалось. На следующий день я побывал в горкоме города, чтобы познакомиться с городским начальством. Познакомился одни тетки в должностях 1-3 секретарей, пребывающие где-то на исходе своей затянувшейся молодости, то есть предпенсионного возраста. Попалась мне и парторг горкома Миранда Альбертовна Герцева, очень скрипучая и по жизни всем недовольная женщина. Парадокс какой-то, как часто люди, вызывающие антипатии у всех, оказываются в начальстве. Я сразу окрестил ее Верандой Мольбертовной, чтобы не забыть ее имя, хотя такую не так назовешь, сразу в личные враги запишет. В общем, обычные партийные бюрократы. Зашел в отдел строительства и архитектуры и запросил документы по почвам в районе города шахты, необходимые мне для важных рабочих дел, каких не стал пояснять. Для себя же мне было необходимо выяснить, где расположены глиноземы, где известняк, песок, щебень, угольные пласты, а где и черноземы. Съездил и познакомился с директором кирпичного завода. У него работали в основном женщины, подростки и немного мужиков, поэтому объем выпускаемой продукции пока был относительно небольшой и весь расписан по стройкам. Кирпича он мне зарезервировать не смог. К решению этого вопроса я зашел через ростовское тыловое управление НКВД, у которого на складах было все: песок, цемент, гидроизоляция, минеральная вата, как утеплитель, краски и даже строительные инструменты, техника. Здесь все решилось через услуги. Начальник отдела снабжения тылового управления НКВД по Ростовской области Андрей Андреевич Бубликов с утра сидел в плохом расположении духа, размышляя о превратностях судьбы. Только что удалось оттяпать хороший участок в садоводстве на Ростовском море, теперь надо дом строить. А чтобы его построить, нужно деньги вложить хорошие. Чтобы дом был хороший, бригаду хорошую найти, да чтобы об этом поменьше знали сослуживцы. А жена пилит и пилит, мол, хочу к весне дачу, как будто, что-то сама там сеять будет весной. Но к обеду его настроение резко улучшилось, и как вовремя появился этот полкан со своей просьбой. А немцы умеют строить, а все валиши надо, что выписывать ему в первую очередь накладные на то, что он просит. И никаких денег платить не надо, а полкан все сам обстряпает за мою услугу. Все материалы для стройки дома выпишу на его объекты, и пусть у него самого потом голова болит, как их списать. Надо будет вечером обрадовать жену. Я тоже ушел от Бубликова в хорошем настроении. Как я и обещал, бригада немцев в качестве рабочей силы вместе с Боголюбовым старшим отправились на автотранспорте по военным складам получать уголь, продукты, исписанные по негодности из армии обмундирования. То есть первые шаги по налаживанию быта военнопленных были сделаны. Людей стали кормить чуть лучше, выдали устаревшие, но вполне носимые обмундирования, сапоги, валенки, теплые стеганые штаны и ватники, шапки-ушанки, летние штаны и гимнастерки, запасное нижнее белье, появилось и чистое постельное белье. Настрой у немцев стал гораздо лучше. А мне это и надо было. Сделав немного, но жизненно важные для них, отнесшись к людям по-человечески, можно было надеяться, что за такого коменданта они будут держаться обеими руками, стараясь его не подвести. Среди пленных был как офицерский состав, так и рядовой. Главным немцем я назначил Фридриха Эрлера, его заместителями Хельмута Вирта и Рана. Среди 5050 пленных нижних чинов нашлось много людей, имевших до войны различные профессии. Вот с их учетом и шло комплектование будущих строительных взводов и отделений, напоминающих мастеровые гильдии прошлого. Старших бригад, а в нашем случае командиров, выбирали они сами. Глава 2. В начале славных дел Владимир Алексеевич Филиппов в это самое время оформлял образование научно-производственного кооператива, директором которого он должен был стать. На очередном собрании моих товарищей я предложил назвать его «Гелиас». Звучит красиво, а почему «Гелиас», а не «Слава труду» или как-нибудь иначе? Но в духе времени спросил Миша Боголюбов. Если обратиться к мифологии, то «Гелиас» — это бог солнца, или просто солнце, то есть то, что несет свет и жизнь человечеству. Вот и мы принесем свет и лучшую жизнь отдельной маленькой части человечества, а именно, нашему коллективу, пояснил я. Выбор этого названия желательно будет придумать красивый логотип нашей конторы, типа восходящего над морем солнца с раскрывающимися, как лепестки ромашки, лучами света. Ну, раз мы, как солнце, несущее свет, то пусть будет «Гелиас». Дальше решались текущие бытовые моменты. Давал свои комментарии, и прибывший на встречу десант врачей в лице Миши Боголюбова, Тяпова, почти всех наших девочек из медсанбата. Точнее сказать, хотя они и были молодыми по возрасту женщинами, но тысячи прошедших через их руки за 4 года войны раненых и больных обогатили медицинский опыт и придали уверенность настоящего профессионала. Теперь по поводу городской больницы, которую я осмотрел. Что сказать, товарищи, здание есть, врачей практически нет, так что все нормально, мы станем первыми. Главное, пробить и оформить наши назначения через органы здравоохранения области, философски заметил Боголюбов. Действуйте, парни, если чего надо для ускорения, обещайте, мы изыщем ресурсы и деньги. Как я и сказал, днем был проведен осмотр больных фрицев, выписаны назначения и лекарства. Пришлось отправлять грузовик по аптекам Ростова и даже на наш склад с запасами немецких и наших медикаментов. Все-таки это было сильное подспорье, что нам удалось разграбить, то есть приватизировать, в странах Европы бытовое оборудование и технику в технических магазинах и мастерских, прачечных, швейных фабриках, больницах, списать многое из числящихся за бригадой ресурсов, ссылаясь на боевые потери. Остались у нас в черной кассе после выплат семьям погибших и инвалидам денежные средства порядка 5 миллионов рублей, но вот, как их легализовать, я не знал. Значит, пока будем за услуги рассчитываться налом. Моими офицерами списки немцев были обработаны, перспективные бригады составлены, а пока все здоровые военнопленные были брошены на разборку разрушенных зданий в центре города. В будущем это будет изменено. Съездил я к Вове Шаламову в Новочеркасск. Жили они тесно, но дружно. Вова устроил праздничный ужин, на котором встретились с его отцом, Владимиром Ивановичем. Определился: «Володь, чем будешь заниматься? Артель создашь строительную или в государственную контору двинешься?» — спросил я Шаламова-среднего. «Я сейчас в отпуске после демобилизации, но скоро придется искать работу. Хотелось бы на себя поработать». «Ну, что же, тогда предлагаю перебираться в шахты и возглавить строительную артель, создаваемую в рамках НПК «Гелиас», документы на которой сейчас оформляет Володя Филиппов». «А что такое НПК?» «Научно-производственный кооператив». «А почему бы и нет, а отцу есть, что предложить?» «Ждем, когда у Горяева решится в Москве с назначением его в местный горком, а дальше будем создавать городское строительно-монтажное и отделочное управление». Сейчас там какой-то непонятный строительный отдел при горисполкоме существует, но производственных мощностей нет, чисто административные функции осуществляет. Вот начальником городского строительства я бы и хотел видеть твоего отца. Насколько я знаю, у Иваныча опыт огромный в строительстве, причем, сам он с мастера начинал, кухню эту знает. А мы планируем серьезные стройки в городе, как промышленного, так и жилищного назначения. А что с жильем? С жильем пока проблема, но организуем быстровозводимые сборные домики-казармы, кто-то будет снимать у местных жителей. Также планирую отремонтировать какие-нибудь общежития, чтобы временно на 2-3 года расселиться, пока на ноги не встанем и свое не построим. Как, Владимир Иванович, когда придет время и начнется организация этого дела, возьмете на себя вопрос создания управления и его дальнейшую работу? Директор строительного управления, неплохо звучит. В общем, я подумаю, но недолго и сразу дам свой положительный ответ. Мы рассмеялись шутке, а дальше, как водится по русскому обычаю, отметили это дело. Познакомился я и с супругами Иваныча Светланой Владимировича Валей, повидал младшего сына Дмитрия. Пришел на нашу встречу и его однополчанин, с которым они прошли всю войну в саперном полку и, как оказалось, друг по жизни Будов Георгий с сыном Ильей и комрот и сапер Вова Калинов. А вот и начальник будущего городского отделочного управления. Что скажешь, Жорж? А что скажу, Иваныч, начальником я согласен. Одним словом, мы хорошо посидели. Так прошла пара недель. За это время ребята что-то оформляли, регистрировали, связывались с нашими товарищами, кто жил недалеко, писали письма тем, кто жил дальше, определяясь с дальнейшим сотрудничеством. Сам я жил в одном из кабинетов здания школы, несколько кабинетов выделили под семейных, в больших классах размещались кровати, установленные по казарменному типу для рядовых бойцов. Непосредственно в здании размещались администрация лагеря со всеми службами и складами. В моем кабинете в здании школы, а ныне административном здании лагеря, шло заседание кооператива «Гелиас». Я формально не входил в него, но был идейным вдохновителем и генератором производственных идей, так что считался его неформальным лидером. К тому же, пока еще народ не отвык видеть во мне командира, под командованием которого прослужили почти 5 лет. На сборе присутствовали Александр и его сын Миша Боголюбов, Коля Тяпов, Серега Литков, Лосев Тимоха, Чайкин Андрей, Орлов Сергей, братья Киричевы, Степа Чебанян, Рома Конышев и Миша Воронов, Юра Родионов, Леша Самсонов и Саня Лавриков, Недогаров Вадим, Вася Абдулов и глава НПК Владимир Филиппов. Все мы ожидали прихода еще одного товарища и, главное, нужных нам известий. «Здравствуйте, товарищи!» С такими словами в мой кабинет в здании школы ворвался Горяев Владимир Тимофеевич, мой бывший заместитель по политчасти бригады. Мы все радостно заулыбались, поднимаясь с мест. Прошел ритуал товарищеского обнимания с похлопыванием. «Ну как, Тимофеич, что там у тебя, получается дело?» «Да, товарищи, я назначен первым секретарем горкома города шахты. С завтрашнего дня приступаю к работе. Надеюсь, что со мной, и вы продолжите работу на новом месте. Как удалось решить вопрос с предыдущим секретарем? Да ее в Ростов забирают. Вообще, нормально пообщался с ростовским областным начальством, адекватные мужики, особенно, учитывая то, что меня Москва прислала на это место. Вадим, вижу тебя на месте председателя горисполкома, кто-то же должен правильно понимать и воплощать в жизнь решения партии, и мои решения, то есть решения горкома. Так что кому, как не своему соратнику в роли председателя районной исполнительной власти, это делать? Согласен. Александр, что у нас по милиции? Это к Литкову. Мы с Воробьевым и Вороновым приняты на работу в органы наркомата внутренних дел. Когда начальник отдела кадров областного управления узнал, что мы хотим из Ростова уехать в область, даже засмеялся, мол, в чем подвох, чего это мы все рвемся в деревню. Ответил Литков: так что со следующей недели приступаем к службе. Я теперь начальник милиции города шахты, Женя и Михаил мои заместители начальники районных отделов, как раз Центрального и Октябрьского, то есть в тех районах, где будешь заседать ты, Тимофеич, и где Кольцов служит. А кадровичкой я сразу пригласил нашу Тому Никитову, она еще своих подтянула. А вот Олесю Потапову сразу Филиппов к себе решил забрать. Ну, а чего, Олеся дело знает, надо же и у меня, чтобы все было правильно в кооперативе оформлено. Это же дело подсудное, я не так оформил, на меня дело оформили, и привет семье из Сибири слать буду, подал голос Филиппов. Ну, что же, бойцовский клуб «Гелиос», как паук, раскидывает свои сети. Знаете, что я подумал, товарищи? Все мы за годы войны привыкли быть самостоятельной боевой единицей, а разве сейчас что-то поменялось? Ничего. Мы также боевая единица, только фронт другим стал. Так вот, лучше быть первым в деревне, чем десятым в городе, а здесь мы все устроим так, как разумеем. Меня тоже немного не поняли в главном политуправлении, когда вместо работы в Москве я изъявил желание отправиться на юг в какой-то районный городишко, но это их проблемы, а я теперь здесь, сообщил Горяев. С занятием главной должности в городе нашим человеком быстрее стали решаться производственные и организационные вопросы. Горяев с плеча не рубил, с коллективом горкома общался спокойно, присматриваясь. За редким исключением, все были нормальные люди своего времени, работящие, не сильно образованные, но достаточно порядочные и активные. Он смог оформить на работу вначале в горком Недогорова и Кириллова инструкторами, а через пару месяцев Вадим уже стал председателем исполкома, а Николай возглавил производственный отдел и стал курировать предприятие «Огорода». Я предложил Коле должность главного аналитика и логистика в НПК, вот умел он все разложить по полочкам, но тот изъявил желание податься на госслужбу. Палыч, я и так буду заниматься нашим кооперативом, а с учетом моей руководящей должности, просто буду проще решать вопросы. Рита Симутинина стала начальником городского радиоузла, а другая наша радистка Аня Дичнова возглавила информационный отдел при исполкоме. Дана Янеску, ставшая Вороновой, пошла вместе с мужем служить в НКВД и стала начальником следственного отдела у Михаила в районном отделении милиции. По согласованию с нами переехала к нам из Москвы Елена Шадина. Совещались мы сейчас часто, обсуждая как развитие города, так и нашей конторы. Да, товарищи, в очередной раз я взял слово, что я еще хотел сказать по нашей работе. Часть у нас будет работать в кооперативе, а часть на государственной службе. На первых порах, конечно, зарплаты будут небольшие участников и менее стабильные по размеру, чем на госслужбе. Однако с расширением производства, однозначно, перегонит зарплаты наших товарищей из госструктур. Чтобы им не было обидно, предлагаю 10% от части прибыли, которая пойдет на зарплату и премию сотрудникам кооператива, выделять в специальный фонд, из которого будут идти доплаты всем нашим ветеранам бригады. Они же, в свою очередь, по мере сил, будут помогать развиваться нашим предприятиям. Поддерживаете такое дело? Согласны? Также думаю, чтобы какие-либо проверки не парализовали деятельность всего кооператива, да и как одна большая структура, светиться тоже не стоит, все направления нашей деятельности должны быть юридически самостоятельными. Единственное, что может быть, есть смысл в уставных документах всех наших артелей и кооперативов прописать подчинение головной конторе, то есть, организованы мы будем по типу холдинга. В итоге совещания было решено организовывать наши новые предприятия по такому принципу. Потом шли вопросы занятия вакантных должностей нужных нам направлений жизнедеятельности города. Лена, ты говорила, что хочешь сменить амплуа врача на что-то другое. Да, что-нибудь другое, устала я от боли людской, тем более у меня есть второй высший экономист. У Недогорова будет вакансия начальника вновь создаваемого отдела по контролю, учету и управлению капитальным фондом города. Есть желание там поработать? Это квартиры распределять? Да, и не только, квартиры, помещения под производство и так далее. Есть желание? Тогда, давай срочно к Недогорову, пока он не нашел кого-то еще. На следующий день Лена Шадина стала начальником очень нужного мне отдела при исполкоме города. Евгений, ты у нас кто по образованию, специалист лесного хозяйства? Да, Новочеркасский институт заканчивал по профилю лесного хозяйства и землеведения. Подожди, а брат родной твой, Димка, приборостроительный в ленинградской Корабелке? Он двоюродный брат мне, да Корабелку. В итоге, начальником отдела при исполкоме города, отвечающим за земельный фонд, стал бывший гвардии майор Евгений Киричев. Из Ростова прибыл и Александр Клепченко. Ну, что, командир, найдется работа для бывшего ПНШ-1 нашей бригады? Найдется, Саник, можешь в кооператив пойти в руководство, чуть позже определим какой. Но думаю, что тебе по званию и должности, да и по складу характера больше подойдет должность либо начальника ведомственной милиции города, куда наших парней из штурмовиков наберем, либо Клиткову замначальника милиции города. Предлагаю в городскую милицию, там власти побольше будет. Лавриков во вневедомственной охране на своем месте бы оказался. Там он привычным делом со своими бывшими парнями будет заниматься, а ты у нас голова, как раз хорошо дополнишь тандем с Литковым. Да, они ребята резкие и прямые, как трамвайный рельс. Надо только штаты проверенными парнями укомплектовать. Согласен. Правда, батальон в 800 человек, по-любому, набрать не дадут, а вот в милицию, участковые и патрульно-постовую службу при рейд-делах набрать ребят надо, штатные единицы на это дело есть, также, Сереж. Тем более, что у нас целый шахтинский район с кучей деревенек, да в каждую участкового надо оформить, еще бы в хутора, но этого никто не даст сделать. Да, есть такое дело, правда, штаты при городском управлении числятся, но сотню наберем. С их помощью мы живо наведем порядок среди местных блатных. Кстати, у меня в городдел наши уже устроились Свистунов, Городов, Штаков, Топехин, Филев, то есть, как ты сказал, парни резкие, привыкших врагов давить, а не политесы разводить. На новой службе всем нам придется адаптироваться под соблюдение норм Уголовного кодекса. Сереж, но это силовики, а как быть с операми? Опера из разведчиков отличные будут, направим их в Ростов на трехмесячные курсы обучения положений уголовного и уголовно-процессуального кодексов, чтобы правильно улики оформляли. А вот на должности следователей, дознавателей, может быть, с института юридического кова по распределению пришлют, то есть подам заявку в областное управление и пусть сюда распределят выпускников юридического факультета. А опыт, наберутся и они опыта. Опыта у них мало будет, то есть вообще никакого. А на что старшие товарищи, то есть мы? К слову говоря, некоторые разведчики еще те психологи. К тому же, настоящих следователей-профессионалов, которые разберутся в деле, расколят преступника с помощью интеллекта, анализа фактов и знаний психологии, не так уж и много в органах. Большинство же, особенно на периферии, это малообразованные костоломы, единственным достоинством которых является длительное нахождение в этих должностях и, соответственно, большое количество отработанных дел. Можно сказать, что они имеют большой опыт общения с людьми, обычными нарушителями и закоренелыми преступниками. В общем, я согласен. Через 2 недели майор Александр Клепченко стал заместителем начальника по оперативной работе городской милиции города Шахты, майора Сергея Литкова. Лавриков был назначен начальником ведомственной милиции. Плохо было то, что вневедомственную охрану приходилось содержать за счет самих предприятий, что накладывало дополнительные расходы. Однако пистолеты, револьверы, винтовки и карабины иметь на вооружении такая охрана имела право. Осталось дождаться 1952 года, когда эта служба постановлением Совета Министров будет включена в состав милиции отдельной структурой. В это же время была завершена регистрация кооператива «Гелиосстрой», который возглавил наш бригадный Владимир Шаламов. В горкоме при участии Горяева, Недогорова, Киричева, Шадиной постоянно проходили встречи-совещания со строительным активом будущих строительных управлений кооператива. На них было принято решение выйти на обком, Ростовский строительный трест и областные органы архитектурного надзора с предложениями по организации строительного и отделочного управления в шахтах. Люди, стоящие у истоков их создания, такие как Шаламовы, Будовы, Калинов, однополчанин Будова Юра Голиков, строители из городского отдела прорабатывали вопросы штатов и технической оснащенности будущих организаций. Для обоснования нужности управления в городе готовились перспективные планы развития города. Здесь я задавал канву того, что должно получиться с учетом знания из будущего. Согласно этому плану обустройства города, где были учтены все наши пожелания и видения, предполагалось строительство новых микрорайонов и обустройство имеющихся. Например, новый микрорайон включал в себя жилые дома, парковую зону, детские сады и школы, магазины, спортивные площадки, дом детского творчества и детско-юношеские спортивные школы, дюша, расширение больницы и так далее. Мы с ними хорошо поработали. Делалось это в эскизном варианте на ватмане и гипсовый макет будущего района. Месяц мы утрясали вопросы строеуправления в Ростове, но добро было получено и началась их организация. Как только с организационными моментами все было определено, был брошен клич по бывшим саперам, рядовым и инженерам, мол, парни, начинается интересная работа. К этому делу подключились и Будов, и Шаламов старший среди своих однополчан. Со всеми этими делами я созвонился с Верой Евгеньевной Васильевой. Рассказав ей нашу ситуацию, спросила о ее планах. «Знаешь, Саш, я ведь с Таганрога родом, долго жила в небольшом провинциальном городке, поэтому устала от столицы, хочу просто работать, а не интриговать. В таком случае, Горяев и я предлагаем приехать в наш город и возглавить городской отдел здравоохранения. Думаю, что будет возможность и время работать в больнице, как врач-консультант или полноценно вести ставку врача. Можно еще что-нибудь придумать, например, школу или центр нетрадиционной медицины открыть. Как с жильем? Пока придется снимать комнату, хотя у горкомовцев есть ведомственное жилье в коммуналках, может и поселят, если есть что-то свободное. Но в первый год вряд ли чего-то ожидать можно, а вот в 1948 году планирую, что введем в строй кооперативные и государственные новостройки. Так что думаете? Нашли мы Ирину Осину. Поговорил с ней по телефону, Ириш, давай приезжай сюда, есть возможность сделать тебя главным санитарным врачом города, это же твоя специальность, вроде была по диплому. Ну а еще будешь на полставки в поликлинике работать терапевтом или в стационаре. Выручай, Ирин. Надо, товарищ командир, надо, товарищ военврач 2 ранга. Сейчас девочки селятся в кабинетах больницы, один этаж выделили им под жилье. Но, в достаточно скором будущем обязательно что-нибудь решим. Через пару недель эти 2 вакансии были заняты нашими друзьями и соратниками. Кадры решают все. Не зря же Сталин в свое время возглавил не кричащие мощью и пафосом наркоматы обороны или иностранных дел, а намного более скромное управление кадров, подбирая свою команду, а всех неугодных отправляя подальше от столицы, где вершилась политика государства, например, за полярный круг Чукчи в партию агитировать. А подобранные им люди его и поддержали в нужный момент, выдвинув в лидеры государства. Глава 3. Спрут распускает щупальца. Укомплектовывались потихоньку штаты строеуправления с метчиками, производственно-техническими отделами, бухгалтерией. Жительницы города быстро заполняли оставшиеся свободные вакансии, но это все были женщины. А вот вопрос назначения главного бухгалтера было тонким дело. Шаламов нашел в Ростове своего фронтового начфина Викторию Задыханову. Виктория работала бухгалтером в какой-то административно-хозяйственной конторе. «Виктория, пойдешь главбухов в строительное управление ко мне? Условия работы и жилья будут следующие». Вика подумал, посоветовалась с мужем и дала согласие. Муж также перевелся из районного медпункта в больницу города, став оперирующим хирургом. А вот военные инженеры из нашей бригады, из тех, кто приезжал провентилировать ситуацию, стояли перед выбором идти в кооператив или в государственные строительно-монтажные или отделочные управления. Подтянулись Хмельников, Ирхин, Андрейченко, Донов и ряд других саперов-минеров. Гена Гладков, наш военный сапер и мирный сантехник по совместительству, прибывший из Ростова с десятком своих однополчан, спрашивал у Вовы Шаламова: «Вов, ты нам скажи, что за кооператив?» «Как что, Ген, Филиппов самый главный шеф, я строительный босс. Так что, если есть желание и дальше служить вместе, то выбирай, куда пойдешь, к нам в кооператив или к отцу со Стефанычем в госструктуры. К ним идут, в основном, их сослуживцы из полка, которыми они командовали и местные кадры, а наши все идут к нам в кооператив. А Кольцов где? Командир, так он командует пленными фрицами, а из них мы строительные бригады наши и формируем в городе мужиков почти нет, а у нас немцев валом». Так что будем рады видеть вас с нами. Жаль, что Камиль в своей Махачкале застрял. Вов, есть сложности какие-нибудь? Жилье. Его придется либо снимать, нам Недогаров дал списки тех граждан, кто сдает жилье, либо ездить на электричке из Ростова. Пока это проблема, но в любом случае будем решать ее в следующем году. Сейчас мы поедем заключать договор с Ростовским проектным институтом на проектирование микрорайона на 2400 квартир, так что со следующего года приступим. А что за дома будут? Типовые двухэтажки на 48 квартир. Здесь же карстовые почвы и везде шахтные тоннели, провалы, поэтому выше строить нельзя. Только планировка там будет с лоджиями, кладовками, большими комнатами, в общем, супер, даже пятикомнатные квартиры будут. А по деньгам, мужики, сейчас только начало, поэтому особо больших заработков не будет, но думаю, как стройки пойдут, так и пойдут премии. Кольцов нам так сказал. В любом случае, перейти всегда можно будет к моему отцу в управление или уволиться. К тому же, мужики, мы создаем у себя проектный отдел, который будет заниматься пока частными домами, а дальше и проектированием жилых многоквартирных домов и административных зданий. Ты же инженер-сантехник, тебе, само и то, возглавить это направление. Серьезно вы замахнулись. А кто работает уже? Немцы, хорошие расчетчики и проектировщики, есть у нас пара десятков таких с разных направлений. Понятно, в общем, если Палыч сказал, что это перспективно, то тогда в кооператив. В общем, Геннадий, мужики, парни из нашей бригады Ирхин, Донов, Хмельников, Андрейченко, танкисты Сергей Петров и Сергей Быков, бывшие комвзводов саперного батальона Юрий Савельев и Сергей Христин, Коля Жилин, все пошли к нам. А вот бывший комрот и капитан инженерных войск Юра Голиков, служивший вместе с Иванычем в одном полку, решил устроиться в СМУ мастером. Туда же потянулись и другие его бывшие подчиненные Калинов со своими сослуживцами, два Александра Денисов и Колесников, Владимир Юдинов пошел к нему замом управления. Так что, мужики, решайте сами. А дальше строительные управления начали работать. Иваныч и Стефаныч ездили в Ростов, утрясали планы и заявки на следующий год на объемы финансирования и поставки материалов и техники. Приехав в очередной раз в наш горком на совещание, кого бы я там увидел бывшую начальника канцелярии третьего украинского Виталину Ростовцеву. «Вита, ты тут какими судьбами?» «Здрасте, товарищ Кольцов, совсем старый стал. Я же из шахт родом, а тут в исполкоме начальник канцелярии». Вот уж совсем не ожидала твоего надштаба Недогорова увидеть своим шефом. Нет слов, одни комплименты, Вита. Ты неисправим, Кольцов. А теперь, Саш, скажи, что там планируется сегодня? Постройки собрания, Вита, надо в городе новые производства открывать. Ну что, пойдем, послушаем дебаты. На сегодняшнем совещании в горкоме со строителями я поставил вопрос о реализации новых задач. Владимир Тимофеевич, пора строить новый кирпичный завод, цементный завод и завод декоративной плитки, а также определять место под цеха для наших других производств. Кольцов, на тебя мания величия напала. Откуда деньги на такие масштабы возьмем? Заводы он строить собрался. Согласен, заводы — это громко сказано, пока лишь цеха или маленькие заводики, человек на 100 рабочих, не считая разработчиков карьеров. Проектировать надо заводы, но с поэтапным выходом на проектную мощность. Пусть пока мы не сможем обеспечить полную нагрузку с круглосуточной работой, но будет рваный график работы, пусть цеха работает хотя бы несколько дней в месяц по мере набора сырья. А чем ты сырье собираешься копать? Экскаваторами. Кольцов, нам на стройке они нужны будут, а ты их уже себе приватизируешь. А строить вы из чего будете? Из яиц с песком раствор делать, да старый кирпич от старого раствора очищать. Значит, экскаваторы в первую очередь отправим на карьеры. Да и немцы рыть будут лопатами, транспортировать драго, или я бы назвал это траволатором. Первоначально построим небольшой завод мощностью тонн на 10 в сутки, с постепенным развитием, строительством и вводом новых печей, смесительных барабанов и так далее. Кроме того, здесь же можно будет и делать строительные смеси. Что нам мешает, например, сразу делать смеси штукатурки, клеев для плитки и так далее. Вот расчеты, которые сделали немецкие мастера по требованиям к таким объектам, которые также посмотрели наши саперы, то есть инженеры-расчетчики из проектного отдела. «Что по плитке планируешь?» – спросил Будов. Его, как отделочника, этот вопрос очень интересовал. «Планирую делать плитку настенную и напольную, и цивилизованную сантехнику из керамики, а не металлические унитазы в квартиры. Мастера из фашистов есть с богатым опытом работы». Надо найти только художников, желательно таких, кто со смальтой в тех же церквях при реставрации и керамикой работал. Зайди в церковь, там художники-энтузиасты что-то восстанавливают. Семья Климовых, как раз они реставраторы, понимают в этом деле, подсказала Виталина. Спасибо, Вит. Кольцов, хватит так громко обсуждать вопросы с Будовым и Ростовцевой, только тебя и слышно. Все. Давай готовь проект плана работ твоих военнопленных с перспективой. Я так понял, что первый год все твои будут на город работать, а дальше, как запустишь новые городские предприятия, то перераспределишь людей. Так точно, пока я и сам не знаю точных цифр, но ориентировочно сделаем. В общем, мы еще бурно компостировали друг другу мозги, обсуждая технические вопросы, после чего Горяев заявил, подводя итог совещанию, даем добро на заключение договоров с Промстроем на проектирование данных заводов. Вова Шаламов-младший, ты свою задачу понял, плотно взаимодействуешь с инженерами Шаламова-старшего и заключаешь договоры на строительство. Кольцов, ты еще чего-то понимаешь в строительстве, да ты просто титан мысли какой-то, засмеялась Вита. Я чуть не брякнул, что несколько лет в прошлой жизни как раз и работал в строительной фирме и как пользователь со всем этим сталкивался, так что общее представление о составе и самом производстве имел. Главное было то, что я знал, какой результат мы должны получить, а создать формулу продукта на это технологии есть. Дальше, было более приятное обсуждение о выделении участков под дачный поселок, расположенный возле рощиц на берегу речки Грушевка. Этим индивидуальным строительством, проектами подвода воды, света, канализации уже занимался проектный отдел, созданный при нашем кооперативе. С моей подачи, руководство города планировали запроектировать и построить коттеджный поселок для проживания руководства города. Когда разрабатывали эскизы домов, приходилось обходить запрет на разрешенную квадратуру дома. Как раньше строили квадратный или прямоугольный дом с комнатами, расположенными вокруг центральной печки, размером до 60 кв, м жилой площади в РСФСР и 80 в Украинской ССР, а потом к этому дому уже сами владельцы пристраивали клетушки в виде пристроек, летняя кухня, котельная, ванная комната, сарай. Причем были случаи, когда представители власти по решению суда заставляли ломать ту же мансарду. Так вот, в нашем типовом проекте строители сразу закладывали единую концепцию дома с центральным отоплением и водоснабжением и помещением под них, чтобы все было красиво и грамотно спланировано, так сказать, в одном дизайнерском стиле, а не кто как смог потом так и пристроил. На участке предполагался гараж, сарай, погреб для хранения на зиму овощей и консервантов, могли быть иные подсобные помещения, типа птичников и скотников, но это по индивидуальному заказу. Я, например, совсем не видел себя птичником, встающим в 4 утра и рассыпающим курочком и уточком зерно в лотки со словами «цыпа-цыпа», «утя-утя». А многие в то время иначе себе и не представляли жизнь в частном секторе. Рассматривая эскизы домов из кирпича с симпатично нарисованной металлочерепичной крышей, все остались довольны перспективами этого вопроса. Я считаю, что, как парторг, именно я должна буду заниматься распределением этих участков и домов, а если я хочу получить и квартиру, и дом, как тогда это будет решаться, выдала Миранда Альбертовна. Миранда Альбертовна, вообще-то у нас есть специальные люди, Евгений Леонидович Киричев и Елена Анатольевна Шадина, в чьих прямых обязанностях находится решение данных вопросов, мягко сказал Горяев. И, причем тут парторг, я не понимаю, вы имеете хорошую квартиру, полученную за счет государства, и, вы уж меня простите, но на каком основании вам нужно выдать еще участок и квартиру? Частично они будут выдаваться тем, кому положено бесплатно, но в основном будут покупаться людьми, у которых своего жилья нет. Мы еще не планировали распределение домов, так как домов-то и нет, но, если у вас есть основания на расширение жилплощади или вы приобретете такой кооперативный дом, то милости просим. Хорошо, Владимир Тимофеевич, мы еще вернемся к этому вопросу. Вместе с группой строительного руководства и инженеров пришлось проехать и мне в головной по Северному Кавказу проектный институт «Промстройнее проект». Здесь мы встретились вначале с архитекторами. Общались с нами начальник архитектурного отдела Косенков и ведущий архитектор отдела Колыхалина. На встрече я рассказал о планах развития будущих производств в нашем городе и развития самого Октябрьского района. Знаете, вы так комплексно решили взяться за дело, что получится очень симпатичный микрорайон. Но, вы же, понимаете, что это будет дорого стоить. Однако, дело интересное, мы с нетерпением будем ждать заключения договоров и сразу же приступим к разработке проектов для этого заказа», — резюмировала Колыхалина. «Ну, мы же не сразу все сделаем. Так что скоро мы появимся у вас для подписания договоров на разработку проекта перспективного развития города. А что у вас еще есть?» «А еще есть предложение к вам по разработке проектов на строительство объектов промышленного назначения». «Ова, вот это вы размахнулись. Ну, что же, давайте пройдем в проектный отдел к Горковенкову, пусть они тоже посмотрят на ваши заказы и к начальству будем готовить договор с вами». Город, в лице Горяева и Жени Киричева, выделил место под перспективную застройку. В институте были заключены договоры на проектирование нового микрорайона и промышленных заводов с перспективой развития с учетом требований заказчика. «Мы же не могли сразу строить завод. Вначале строился первый цех и все, что требовалось для его функционирования, затем будут достраиваться остальные объекты». И зачастили в город проектировщики, проводя соответствующие исследования почв и прикидку технических решений такого строительства. Была зарегистрирована и начала действовать наша транспортная контора «Шахтинский транспорт», директором которого стал Степан Чебанян. По наводке Шадиной была взята в аренду бывшая конюшенная мастерская с большим двором. Из нашей бригады к нам сразу присоединилось 5 бывших механиков, из десяток шоферов. Произошло такое же разделение: Степан, формально являясь главой кооператива, стал командовать авторемонтом, транспортный отдел и перевозки возглавил Гена Языков, а отдел строительной и тяжелой техники типа гусеничных тягачей, бензовозов, кранов, катков, экскаваторов бывший наш танкист Сергей Быков. Часть нашего автопарка с нашей базы в поселке Горный мы перегнали во двор новой автобазы. А сама база в Горном, согласно сделанных еще в мае документов, в текст которого внесли лишь название кооператива, стала официально числиться за НПК «Гелиас». Как новостройка, она была документально оформлена в горисполкоме у Киричева и Шадовой. Легковые машины были переданы по договору аренды всем нашим руководящим товарищам в кооперативах. Также в милиции уехали джипы, Горяеву, Недогарову мерседесы и представительские хорхи, в больницу и джипы, и грузовички, и легковые автомобили. Все машины, строительная техника и мотоциклы после соответствующего указания Литкова быстро ставилось на учет, им выдавались регистрационные номера, официально числясь за НПК «Гелиас». А вот основную часть мотоциклов мы оформили в личную собственность. Так что я стал владельцем военного немецкого мотоцикла BMW R75 с люлькой. Жалко, что пулемет пришлось снять, но он был в закромах. В аренду у транспортного кооператива я оформил свой Mercedes-Benz 201 1941 года. Голосом Риты в течение нескольких дней по городу транслировалось обращение к жителям: «Дорогие шахтинцы! Пора убрать любые напоминания о войне, очистить нашу землю от вражеской техники. Просьба сообщать за вознаграждение в наш радиоузел о любой разбитой технике, танках, грузовиках, бронетранспортерах». И потянулся ручеек жителей города и крестьян из окрестных деревень, сообщающих о брошенной в полях и балках подбитой немецкой и советской технике. На основании их сведений Языков отмечал на карте все полученные данные об увиденной технике. Наш мотоциклист объезжал окрестности по указанным координатам и давал информацию Языкову. Деньги за информацию по 10 рублей за единицу техники и премию за групповую находку выплачивались лишь в том случае, если на том месте ее действительно находили. Продумали мы с Горяевым и Недогаровым, а также юристами и кадровиками исполкомов, как правильно оформить привлечение военнопленных к работе в кооперативах придумали. После этого со штатными делопроизводителями пришлось заниматься работой по документальному оформлению всех наших трудовых махинаций. Принял Степан немецкий взвод из бывших авто- и танкомехаников и чистых ремонтников, то есть нормальных технических специалистов, во главе с инженером Альфредом Бенцем. Шоферы ушли к Быкову и Языкову. Ирхин, командуя немецкой строительной бригадой, отделывали зал конюшни, административно-хозяйственные домики и сараи под мастерские и офисные помещения транспортной конторы. Затем уже механиками устанавливалось подъемное ремонтное оборудование, стеллажи с инструментами, оборудование для вулканизации резиновых покрышек. В одном из капитальных сараев оборудовался инструментальный цех, где устанавливались токарно-фрезеровальные и иные станки, необходимые для изготовления всевозможных деталей для автомобиля, проведения капремонта двигателей и так далее. Монтировались и металлические балки вдоль потока, к которым крепилось подвижный блок с лебедкой в качестве крана для поднятия корпусов, двигателей и так далее. Одним словом, на этом участке деятельности все было давно отлажено и определено, разве что новые люди из военнопленных немного привыкали к имеющемуся оборудованию и методам работы. Тут командовал Степан. Приехала к нему жена, которая стала завскладом кооператива, и сын, только что окончивший Ростовское автотранспортное училище по специальности механик-электрик. Естественно, он был принят на работу мастером-автоэлектриком. И поехали гусеничные тягачи и грузовики с немецкими шоферами и технической бригадой за техникой в зимнее поле. Обязательно был в группе минер с металлоискателем, обследующий подъезд и прилегающую территорию. На этом особо настаивал Дима Донов. Вот в таких поездках нашим поисковым группам помогали и детишки окружных деревень, которые, узнавая, зачем едут дяди, еще показывали новые разбитые машины. За это старшей группы сразу выдавал им положенные за находку деньги. Советской техники практически не было, а вот разбитая немецкая стояла и ржавела. В полях, рощах, лощинах встречались, как раскуроченные от попаданий снарядов танки, бронетранспортеры, автомобили или пушки, так и достаточно целые. Правда, этих было очень немного, и они стояли не на виду. Но в итоге, за декаду декабря было притащено порядка 30 немецких танков, легкие ПЗТИ, и ПЗТАИ и средние ПЗТИ в пяток гономагов, 4 тяжелых грузовика МАН, которые просто затерялись на лесной поляне, так и с десятка 3 разных грузовичков, мотоциклов и легковушек разной степени разбитости. В основном, наши танки, грузовики и легковушки давно были собраны Красной армией, а разбитые были растащены местными жителями про запас, но кое-что сдавали местные, а довольно много удалось и нам отыскать и притащить. Снова закипела привычная Степану работа по восстановлению техники. Простоявшую несколько лет разбитую технику было сложнее восстановить, но все было реально. На вечернем чае мы сидели со Степаном, автомеханиками и инженерами, Недогаровым, Филипповым и планировали будущее. «Слушай, командир, что с танками делать будем? Сейчас притянули 10 и на ход поставили 4 штуки. Правда, пробоины в корпусе не стали заделывать», — задал при встрече Чебанян. «Знаешь, Степан, простой вопрос, а поставил меня в тупик. Я думаю, что эта техника отлично заменит трактора в строительном деле и на полях. Только к ней надо заказать на Сталинградском или Харьковском тракторных заводах системы с ковшами, землеройные, бульдозеры, автокраны. А ваша задача будет их приделать к танку. Тогда башни с пушками, похоже, что придется снимать, нас не поймут, если по полю будет ездить немецкий танк с пушкой и плугом». Шутка. «Да, Степан, пока надо быстро подготовить технику к посевной в полях. Нам надо поднимать кормовую базу тут. Подозреваю, что скоро власти города к нам и обратятся по технике». «Также, Вадим, ну да, бароны и плуги к танку можно по-быстрому приделать на сцепке, а вот для бульдозеров и другой техники башни придется снимать, чтобы соорудить опоры для установки этих механизмов и узлов. Да и сварганить легкую застекленную кабину, закрывающую водителя от непогоды и пыли, придется. Одним словом, придется повозиться». «Согласен, Степан, созванивайся, списывайся, а лучше сам поезжай к Бушину, сходите с ним на Сталинградский тракторный, там все узнаете на месте. Да, вот еще что, ты всю некондиционную технику на металлолом не распиливай. А что с ней делать хочешь? Мыслю я, что в нашем будущем парке сделаем музей боевой славы с трофейной и нашей техникой, оружием, экспозицию о героях местных и нашей бригады с фотографиями и фото, кинохроникой». «Ничего себе, куда ты заглядываешь, но дело говоришь, свою задачу понял. А с переделкой танков в трактора придумаем, инженеры же у нас немецкие есть, сами поломаем голову, но придумаем, как системы эти на танки установить. Но башни придется демонтировать, они и обзор закрывают, и мешают на корпус монтировать усиливающие конструкции для крепежа агрегатов. Думай, покупай документацию на заводе, как узлы крепятся на основу, и сами разрабатывайте. Главное, что у нас есть ходовая база танк, а как закрепить и запустить надстройку придумайте. Но, что еще хотел тебе сказать по поводу наших будущих планов и задумок, определить задачи на будущее, когда разберемся с военной техникой. Степан, товарищи снабженцы и инженеры, нам предстоят стройки, очень большие стройки для нашего масштаба. Чтобы все это делалось быстрее и не требовало ни человеческих усилий, надо что делать? Механизировать труд или ты еще что-то придумал, командир? Ты прав, как всегда, надо механизировать человеческий труд. Раз вы все это понимаете, значит, ставлю перед вами боевую задачу. Вам надо организовать в своем кооперативе конструкторское бюро, КБ, подключив мастеров, и создавать в наших цехах новую технику. Сейчас я опишу, что надо делать, дам краткие пояснения, позже составим полноценные техзадания, а дальше вы сами кумекайте. Если надо провести расчеты, которые мы не умеем делать, будем искать справочную литературу, обращаться, в конце концов, в проектные институты, выдавая им задания и заключая договоры на проектирование. В Ростове полтора десятка лет функционирует и учит студентов Институт сельхозмашин. Туда надо будет в первую очередь обратиться, чтобы помогли рассчитать, если вы чего-то не сможете. Я предлагаю вначале самим все же попробовать, что наши спецы и умельцы хуже, что ли, а где уж совсем надо, то тогда будем привлекать на частной основе отдельных спецов или коллективы, например, по тем же холодильным установкам. Так вот, наша перспективная задача – это создать автосамосвалы с металлическим кузовом, с деревянным сейчас Ярославский автозавод делает, кстати, такие в СМУ поступили, автобетономиксеры, автобетононесесы, авторефрижераторы и небольшие автобусы для городских линий и иных нужд по перевозке граждан. Серьезные ты задачи ставишь, но техника полезная и необходимая. А как мы это все делать будем? Гена, поставим новые цеха со сборочными линиями. Автомобильную базу не самим разрабатывать, а использовать готовую, закупая комплектующие на больших заводах, а непосредственно сборку и дооборудование автомобилей, согласно их будущей специализации, будем проводить у нас. Разработанные нами детали изготовим сами. В общем, финальную сборку с частичным изготовлением узлов производить на наших предприятиях. Большие затраты такие цеха потянут. Степан, ты не горьковский автогигант строить будешь с выпуском в 1000 машин, а на 1-2 единицы в неделю. Нам и этого для города будет достаточно, и реально производить. Ну да, для миксеров можно и полуторки использовать, например. Какие полуторки? Ты массу куба бетона учел? Между прочим, под 1800 кг потянет, да сама смесительная груша с гидравлическим оборудованием будет весить 1 тонну, так и ее делать кубов на 3-5 бетона надо. Кстати, кроме расчета делайте небольшие макеты, так сказать, отрабатывайте на практике, как будет установлена груша, угол ее наклона, чтобы она имела свободные кручения в процессе езды. Я вам нарисую эскизы, как это все должно выглядеть, а вы уж, товарищи автоинженеры и механики, считайте и воплощайте в жизнь. Сейчас главное это бетоновозы и самосвалы, а остальное можно и чуть позже начать разрабатывать. В дальнейшем подадим заявку и, надеюсь, что от области опытные образцы повезем в Москву на ВДНХ. Тогда снабженцы должны проработать вопрос поставки этих комплектующих на грузовые автомобили с ГАЗа, УАЗа, Ярославского или Уральского автозаводов, ответил мне Степан. Кольцов дело говорит, пора связывать городские районы автотранспортом, а в будущем город проработает вопрос запуска троллейбусов, а пока хотя бы микроавтобусы надо запустить, взял слово Недогаров. Я списался с Наташей Тановой и Алевтиной, которые тоже попали под демобилизацию и работали одна в Пятигорске, а Алевтина в пищевом тресте в Новосибирске. Снежка восписывалась и встречалась с другими девушками-бухгалтерами и тыловиками, в военные годы работающими у нас в бригаде или знакомые по службе. Несколько девушек откликнулось на наш призыв. Так появилась у нас бухгалтера, воистину, вторые люди на любом предприятии. Приехали Алевтина Вениаминовна Шагаева, Наташа Танова, Ира Казакова и Оля Васильевская, ставшие бухгалтерами в самом НПК, Лена Кириченко, взявшая управление делами транспортной компании. Все эти девушки были нам хорошо знакомы по совместной службе, мы им доверяли, а они нам. По мере становления наших предприятий именно они будут заполнять в них вакансии главных бухгалтеров, а штаты бухгалтерии набирались из местных работниц. Прибыл к нам и аташеф Василий Иванович, которого Горяев сразу забрал к себе командовать кадрами горкома. Наши связисты Герасим Шедлов и Дмитрий Мартынов пошли работать начальником и замом на городскую телефонную станцию. «Парни, ваша задача добиться в Ростовском областном управлении связи, чтобы нам установили современную декадно-шаговую АЦ. Кому, как не вам, можно доверить контроль проектирования, монтажа и ее функционирования? Ну, это она у нас современная, а везде за границей устанавливают уже координатные АЦ, они менее шумные, надежные, емкость выше. Ты у меня спрашиваешь или констатируешь факт? У нас самые современные те, которые за границей уже перестали устанавливать. В любом случае, оборудование требует своевременного обслуживания и правильной эксплуатации». Глава 4. В погоне за черным золотом. В середине декабря ко мне приехал на разведку обстановки Витя Евсеев. Посидели в нашей компании вечерком, все обговорили. «Вот такие дела, Вить, сам смотри, но поднимать шахты мы обязательно будем. Сейчас несколько работает, но выход угля маленький. Сам знаешь, как с людьми тяжело, а своих немцев я туда не направляю. Но это надо решать и менять. Мне Недогаров уже прямо сказал, что городу угля не хватает даже на собственные нужды». Затем приехала уже Нилля с сыном Виталием, который прибыл со своей невестой Леной Горячевой и ее родителями. Вот уж чего не ожидал, так это такого переплетения судеб. Обошли мы две заброшенные шахты, поглядели профессиональные шахтеры Сергей и Виталий своим рабочим взглядом на них и выдали свое резюме.